Глава 48. Кори дочитала рассказ, подняла голову и встретила взгляд серебристых глаз Пендергаста, устремленных на нее. Она поняла, что задерживает дыхание, и выдохнула. «Ни хрена себе!» — проговорила она. «Можно и так сказать». «Это история. У меня от нее голова пухнет». Внезапно она встрепенулась. «Но как вы узнали, что ключ к моим исследованиям в этом рассказе?» «Сначала я ничего этого не знал. Но подумайте вот о чем. У Дойла было медицинское образование. Прежде чем открыть частную практику, он был доктором на китобойном судне и корабельным врачом во время путешествия вдоль побережья Западной Африки. Это самая трудная работа, какая может выпасть на долю врача. Ему наверняка довелось увидеть много, мягко говоря, неприятных вещей. История, которая заставила его бежать в туалет от стола в ресторане, должна была быть пострашнее, чем рассказ о гризли-людоеде». «Но потерянный рассказ. Что вас навело на эту мысль?» Дойлу не давала покоя история, рассказанная Уайльдом, и он сделал то, что делают многие авторы, чтобы изгнать демонов. Переложил ее на бумагу. Почти сразу же после встречи в ресторане отеля «Лэнгхам» он написал «Собаку Баскервилей», которая имеет несколько очевидных параллелей с историей Уайльда. Но «Собака», хотя и прекрасное произведение само по себе, является лишь слабым призраком правды. Изгнать демонов полностью Дойлу не удалось. Можно допустить, что история Уайльда долгое время оказывала на него влияние. Мне пришла в голову мысль, а не попытался ли Дойл к концу жизни написать что-нибудь более близкое к источнику, вложив туда больше правды, чтобы избавиться от этой занозы. Я навел кое-какие справки. Мой английский знакомый, специалист по Холмсу, подтвердил слухи о пропавшем рассказе, который, по нашим догадкам, назывался «Происшествие в Аспернхолле». Я сложил одно с другим и отправился в Лондон. «А как вы узнали, что это именно та история?» «Судя по всем имеющимся сведениям, история про Аспернхолл была отвергнута издателями. Ее так и не опубликовали. Вы только представьте. Новый рассказ о Шерлоке Холмсе, написанный рукой его создателя. Первый рассказ после стольких лет молчания. И его отклоняют. Невольно сделаешь вывод, что в рассказе содержалось что-то неприемлемое для викторианской Англии». Кори разочарованно наморщила нос. «Вас послушать? Все так просто?» «Большинство расследований просты. Если я не научу вас ничему другому, надеюсь, хоть это вы усвоите». Она покраснела. «А я столько времени отвергала вашу наводку. Какая же я идиотка! Я очень жалею об этом, правда?» Пендергаст отмахнулся от ее слов. «Давайте сосредоточимся на более насущной проблеме. Знаменитая собака Баскервилей лишь по касательной затрагивает историю про гризли. А в этот рассказ включено гораздо больше из того, что Дойл слышал от Уайльда, который, в свою очередь, узнал эту историю от найденного вами в архиве Суинтона. Работа, достойная похвалы». «Просто случай». «Случай — это деталь пазла, которая еще не нашла своего места в общей картине. Хороший сыщик собирает все случаи, какими бы незначительными они ни казались. Но мы должны установить, какую связь имеет рассказ с реальными убийствами», — сказала Кори. «Ну хорошо, у нас есть шайка убийц-каннибалов, которые ведут себя на манер этого типа Персиваля. Они убивают, едят добытчиков в горах, пытаясь выдать это за действие гризли. Нет, позвольте, я вас перебью. То, что те убийства списали на гризли, изначально произошло по случаю, как вы, вероятно, и сами уже знаете. Проходивший мимо гризли не побрезговал останками одной из первых жертв, и события были повернуты таким образом, чтобы успокоить горожан, что и произошло. В дальнейшем случайные появления гризли в этих краях лишь подтверждали данную гипотезу. Обычная история. Люди конструируют мифы из несвязанных между собой событий, необоснованных допущений и бесхитростных предрассудков. На мой взгляд, банда убийц, о которой вы говорите, и не пыталась списывать свои действия на медведя-гризли. Хорошо, значит, эта банда не пыталась маскировать свои убийства. Но, тем не менее, история не объясняет, почему они убивали. Какой у них имелся мотив? У сэра Персиваля мотив был. Он хотел скрыть свой обман и кражу, и поэтому убил партнера, которого раньше упрятал в психушку. Я не понимаю, как это может быть связано с мотивами убийц в горах Колорадо. «Никак. Пендергаст внимательно посмотрел на Кори. По крайней мере, не непосредственно. «Вы не замечаете самого важного. Вот какой вопрос нужно задать в первую очередь. Почему сэр Персиваль начал поедать свои жертвы?» Кори мысленно вернулась к прочитанному рассказу. «Сначала, чтобы это выглядело как нападение волка, а потом, потому что он начал сходить с ума, и ему стало казаться, что у него развивается вкус к каннибализму. Так, а почему он сходил с ума?» «Потому что страдал от отравления ртутью при изготовлении фетра». Кори помедлила. «Но что общего между изготовлением шляпок и добычей серебра? Я не вижу связи». «Напротив, Кори, вы все прекрасно видите. Вы должны быть смелее в своих умозаключениях». Глаза Пендергаста сверкнули, когда он процитировал слова Холмса из рассказа. Кори нахмурилась. «Какая тут может быть связь?» Ей хотелось бы, чтобы Пендергаст сам сказал, а не испытывал на ней сократический метод. «Может, мы откажемся от педагогической составляющей? Если все так очевидно, почему вы просто не объясните мне?» «Мы с вами не в какую-то интеллектуальную игру здесь играем. Это все убийственно серьезно, в особенности для вас. Меня удивляет, что вам до сих пор еще никто не угрожал». Он замолчал. В тишине Кори думала о выстреле в ее машину, о мертвой собаке, о записке. Она должна ему сказать. Он ведь все равно рано или поздно узнает. Ну хорошо, она выложит все Пендергасту. И к чему это приведет? А только к тому, что он еще сильнее будет давить на нее, чтобы она уехала из Рорингфорка. «Мое первое желание», — продолжил Пендергаст, будто читая ее мысли, — «было немедленно убрать вас из города, даже если бы для этого потребовалось реквизировать один из снегоходов шефа полиции. Но я достаточно хорошо знаю вас и понимаю, что мои попытки были бы тщетны. Спасибо. Поэтому следующий вариант — заставить вас задуматься об этом деле по-настоящему. Что оно означает? Почему вам грозит смертельная опасность и от кого? И это ничуть не педагогическая составляющая, как вы выразились». Кори поразила серьезность его тона. Она сглотнула. «Понятно. Извините, я вся внимание». «Давайте вернемся к вопросу, который вы только что задали. Но я бы перефразировал его на более точный манер. Что общего между изготовлением шляпок в Англии в XIX веке и обогащением серебряной руды в XIX веке?» Ее словно осенило. Как же она не догадалась раньше? «В обоих процессах используется ртуть». «Именно». И все вдруг сразу начало вставать на свои места. «Согласно рассказу, нитрат ртути использовался для размягчения шерсти, идущей на изготовление фетра для шляп. Они называли это каротинизацией». «Продолжайте». «Помимо того, ртуть использовалась в плавильнях для выделения серебра или золота из дробленой руды». «Отлично». Мысли Кори заметались. «Значит, банда убийц состояла из людей, которые прежде работали на плавильне и свихнулись от отравления парами ртути». Пендергаст кивнул. «Владелец плавильни увольнял свихнувшихся рабочих и нанимал новых. Возможно, некоторые из уволенных объединялись в банды. Без работы, совершенно безумные, не имеющие никаких занятий, они отправились в горы, полные злости и жажды мщения. В горах степень их безумия возрастала. И, конечно, им нужно было чем-то питаться». Еще один задумчивый кивок Пендергаста. «И они стали охотиться на одиноких добытчиков, убивали и съедали их. И у них, как и у львов-людоедов Цаво и у сэра Персиваля, начал развиваться вкус к каннибализму». За этим последовало долгое молчание. «Что еще?» — спросила себя Кори. «Откуда мне грозит опасность?» «Все это случилось 150 лет назад», — сказала она наконец. «Я не понимаю, как это может влиять на нас сегодня. Почему мне грозит опасность?» «В этом пазле вы не поставили на место последний, самый важный элемент. Вспомните случайную информацию, которую вы, по вашим словам, недавно обнаружили». «Намекните». «Ну хорошо. Кому принадлежала плавильня?» «Семейству Стаффорд». «Продолжайте». «Но нарушение прав рабочих и использование ртути на плавильнях уже давно хорошо известно. Это все история. Глупо было с их стороны принимать меры, чтобы скрывать это сегодня». «Кори». Пендергаст покачал головой. «Где располагалась плавильня?» «Где-то на территории, где теперь находятся высоты. То есть именно таким образом семья и получила в собственность эту землю, а потом стала застраивать ее жильем. И? И что? Плавильни давно нет. Она была закрыта в 1890-х годах, а все руины здесь были снесены много десятилетий назад. Ничего не осталось от... О, Господи! Она закрыла рот рукой. Пендергаст хранил молчание, выжидая. Кори уставилась на него. Она вдруг все поняла. Ртуть! Вот что осталось! Земля под этой территорией загрязнена ртутью! Пендергаст сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Вот теперь вы начинаете думать, как настоящий сыщик. И я надеюсь, вы проживете достаточно долго, чтобы стать таким сыщиком. Я опасаюсь за вас. Вы всегда были и остаетесь слишком опрометчивой. Но, невзирая на этот недостаток, даже вы не можете не понимать, что здесь поставлено на карту. Не можете не видеть страшной опасности, которая грозит вам, если вы не остановите это крайне неблагоразумное расследование. Я бы не сказал вам об этом даже после того, как стали известны рассказ о Холмсе, связи семейства Стаффорд и факт отравления грунтовых вод, если бы, принимая во внимание ваш необузданный нрав, не возникла острая необходимость убедить вас оставить это жуткое место, как только мне удастся организовать ваш отъезд.